Коварство Агавы. Как писал Зигмунд Фрей, в сновидении проявляются не то будущее, которое наступит, а то наступление, которого мы желали бы. Народный дух и здесь поступает так, как он привык поступать в других случаях. Он верит в то, чего желает. Несмотря на трудный подъем, наш проводник и опекун и тут не умолкал. Он поведал, что многие члены организации «Властители сновидений» спустились в долину заготавливать листья агавы. С древних времен ацтеки добывали из них сок. После того, как сок перебродит, получается очень крепкая водка октли. Теперь ее мексиканцы называют пульке. Между прочим, у ацтеков была даже богиня агавы, Майяуэль, продолжал просвещать нас мистер Джолуот, а 400 ее божественных сыновей являлись покровителями водки октли. Очаровательно, не правда ли? Стефан присвистнул от удивления. «Представляю, сколько же было выпито, когда собирались 400 хлопцев-покровителей водки!» «Так вы занимаетесь изготовлением самодельной пульке?» С подозрением взглянул я на проводника. «Нет, нет!» — всплеснул руками мистер Джолуд. «Мы изготавливаем лишь разные снадобья и лекарства, помогающие управлять сновидениями. Поймите, из агавы можно приготовить много всяких медицинских препаратов, в том числе и яд», — вставил Стефан. Наш опекун и проводник внимательно взглянул на него и снова улыбнулся. «Да-да, и яд тоже. Помните знаменитую историю, когда в середине 19 века в Мексике по велению Наполеона III началась французская интервенция? Наполеон задумал тогда создать Мексиканскую империю, а во главе ее поставить австрийского эрцгерцога Максимилиана Габсбурга. Бедный, бедный Максимилиан! Мне искренне жаль, что он попал в подлую политическую западню». Мистер Джолуот даже на секунду прикрыл глаза от сострадания к австрийскому эрцгерцогу. Но, тем не менее, бойко продолжил свой рассказ. В 1867 году военно-политическая авантюра провалилась. Максимилиана казнили, а его супруге Шарлотте удалось вернуться в Европу. Но за грехи перед мексиканцами ацтекские жрецы успели вселить в нее смерть. «Кажется, ее отравили», — не преминул показать свою осведомленность Стефан. «Да-да, она была отравлена ядом замедленного действия, приготовленного из агавы и лесных лиан», — с готовностью подтвердил мистер Джолуот. «После принятия подобного яда человек подолгу спит, его мучают кошмары, а с пробуждением начинаются психические припадки, истерика, буйство, и с каждым днем сон становится все продолжительнее и тревожнее, а умопомешательство все ярче. И, наконец, человек окончательно сходит с ума и умирает. Так случилось и с Шарлоттой». «И вы этой отравой из агавы почуете своих клиентов?» — насторожился Стефан. Мистер Джолуот искренне расхохотался. «Да Господь с вами! Мы даруем добро людям, а не зло. Всякий яд в определенных дозах, в определенном состоянии может стать спасителем человека. Так же, как и полезные вещи могут стать ядом. Поверьте, у нас замечательные специалисты, которые хорошо знают, как применять препараты».